Глава шестая. Чвырк, чвырк, чвырк. Звук раздавался немного с левой стороны от Никиты. Сам же парень сидел на небольшом пригорке и задумчиво жевал черствый кусок хлеба. «Бывает, когда ты засыпаешь в казарме, кто-то начинает храпеть», — задумчиво произнес Просто. «Тогда караульному кричат «убить тигра», — после этого караульный должен ударить подушкой того, кто храпит, чтобы тот прекратил. Раньше я этого не знал». Тут парень нахмурился и добавил. «Почему ты сейчас вспомнил того старого дедушку?» Никита поднял взгляд к небу и с улыбкой произнес. «А еще у нас по субботам были пенные вечеринки». Парень немного посмеялся. Гер Крис ходил с ножом и куском мыла по казарме. Строгал бедный кусок, разбрасывая маленькие кусочки направо и налево, а мы с ребятами с водой и щетками превращали эти кусочки в пену. Это весело. Никита поёрзал на месте и мечтательно вздохнул. Мне хочется еще пенных вечеринок. Все падали, ругались, но было столько белой пены и пузырьков. Главное, щеткой активнее тереть, и все получится. Просто ностальгически вздохнул, глянул в сторону, где раздавался хруст, и продолжил рассказ. А еще меня, как героя битвы с кобальдами, решили отправить на специальное и очень важное задание. Тут он стал серьезным и кивнул. Полковник сказал, что там нужны были только хорошие солдаты. Что ж, видимо, я хороший солдат. Мне определенно нравилось чистить картошку. Было в этом нечто интересное и умиротворяющее. А еще ко мне постоянно приходили Форточник, Гер Крис и Купер. Иногда поодиночке, а иногда и все вместе. «У майора Гатлинга появилась гениальная идея». Толстяк сидел рядом со мной и вертел в руках старый кортик. «Он утверждает, что если в винтовку внедрить пружинный механизм с толкачом от выхлопных газов, то можно будет не передергивать затвор после каждого выстрела. А? Как тебе такое, Просто?» «Было бы удобно, но стоит отметить, что это серьезно усложнит механизм, а значит, будет тяжело отремонтировать в походных условиях», — пояснил я, вспоминая, как неудобно было разбирать винтовку задницей. «А ничего, просто так не бывает, Просто». Форточник посмотрел на закат. «Хочешь быструю стрельбу — потеряешь в простоте. Хочешь простоты и надежности — потеряешь в скорости стрельбы. За все нужно платить или чем-то пожертвовать». «Мама говорила, что истинная любовь бесплатная». «Ха!» — здоровяк усмехнулся. «Не верю я в истинную любовь. Современным девчонкам вечно что-то надо. То букет грантовых роз, то яблочки красные да без единого пятнышка, то цветочек аленький, то туфельки хрустальные. Да, конечно, есть и те, кто за стихи готов тебя любить, но чтобы написать стих, это ж тоже надо постараться. А вообще в современном мире подобный подкуп называется добиться девушку». «Ха, я немного задумался. Жаль, что родители уже умерли. Хотел бы я узнать, как папа добился мамы. С этим я поспорить не могу. Но что ты скажешь насчет дружбы?» «О!» Форточника как будто озарило. «Вот, кстати, да, дружба, как правило, за просто так. Но на самом деле и у нее есть своя оплата». «Какая же?» — удивился я. «Вот, к примеру, мы с тобой друзья?» «Друзья?» — кивнул я. «Ты вернулся за мной во время битвы у крепости?» «Вернулся». «Это значит что?» «Это значит, что я свято верю в военный устав империи», как ни в чем не бывало, ответил я. «Где указано, что своих на поле боя бросать нельзя». «Да ладно тебе, Просто! Ты вернулся за нами, потому что мы друзья!» «Хм, я снова задумался. Знаешь, а ведь, наверное, ты прав. Если Дуглас был моей мамой, то вы, считай, мои братья, а братья — те же друзья». «Вот именно! А за своих друзей всегда надо стоять горой. Вот, к примеру, полезет на тебя кто-нибудь здоровый, а я пойду и задницу ему порву, потому что за друзей всегда нужно рвать всем ублюдкам задницы, понял?» «Кажется, да», — улыбнулся я. «Спасибо, Форточник. Я тоже порву задницу ублюдкам, если они посмеют напасть на тебя». «А ну за работу, жиробас!» — крикнул Харрисон, стоя на вышке. «Сэр, да, сэр!» — отрапортовал здоровяк, а затем крепко пожал мою руку. «Спасибо, братан, еще свидимся». И я вновь продолжил чистить клубни, иногда любуясь прекрасными лучами заката. Кстати, а картошка была разных размеров и форм. От маленькой и бесформенной до огромной, шарообразной. Иногда попадались совсем уникальные экземпляры. К К примеру, ближе к ночи я вытащил картошку в виде собачки. «Сержант Уитни!» — позвал я повара. «Чего тебе просто?» Сержант выглянул из-за металлической мобильной печки. «Можно забрать собаку себе?» Я показал картофелину. «На здоровье просто!» — отмахнулся Уитни и продолжил кашеварить. Как я уже говорил, сержант был простым человеком. Вся его жизнь крутилась вокруг готовки. До уровня моей мамы ему пока далеко, но в целом еда вполне сносная. И вообще, мама говорила, что человеку прощается все, если он очень старается. А Уитни старался. И порой даже слишком. Впрочем, как и я. Однако раскопанный туалет мне не простили, несмотря ни на что. Наверное, я все-таки мало старался. Через полчаса Уитни сварил картофелину в виде собаки и, немного поперчив, вручил мне на широкой крышке от походной боевой кастрюли. «Держи просто. Надеюсь, ты не двинешь коней от моего произведения искусства», — произнес сержант и поспешил вернуться к приготовлению пищи для солдат. «Просто!» От еды меня отвлек полковник Харрисон. «Внимательно слушаю, сэр», — отрапортовал я, отложив произведение искусства сержанта в сторону. «Разговор есть». Харрисон с недоумением посмотрел на необычную картофелину. «А это еще что?» «Собака из картошки, сэр! Произведение искусства сержанта Уитни! Хотите попробовать?» Я оторвал голову собаки и протянул полковнику. «Воздержусь», — холодно ответил Харрисон. «Дожевывай и подгребай ко мне просто. Дело серьезное». «Сэр, да, сэр!» — отрапортовал я и в мгновение ока затолкнул собаку к себе в рот. Было вкусно. И если бы не отслоившаяся с неба кожа из-за высокой температуры картофелины, то я бы поставил блюду оценку «великолепно». Полковник почему-то закатил глаза и тяжело вздохнул. Харрисон вообще частенько вздыхал. Мама говорила, что взрослые вздыхают об упущенных возможностях, потерянной любви или когда им не хватало воздуха. Интересно, что же случилось с полковником? Когда мы зашли в штаб-палатку, то я увидел там сержанта Медисона. Выглядел он загадочно довольным. «Значит так, рядовой просто». Полковник сел за стол и закурил самокрутку. «Тебя отметил сам генерал Рид. Он сказал, что в тебе есть огромный потенциал». «Благодарю, сэр», — отчеканил я. «Да, мы выиграли сражение, но сама война еще не закончена», — продолжил Харрисон, выдохнув темно-серое облако дыма. «Такие, как ты, нужны фронту просто. И у меня для тебя очень важное поручение». После слов полковника мне стало очень радостно. Все-таки армия — мой истинный дом. Моя жизненная стезя, которая поможет мне очистить доброе имя дома просто. Главное — продолжать стараться изо всех сил. «Внимательно слушаю, сэр». «Имперская секретная служба зовет на помощь, и учебный гарнизон Сан-Алермо явится», — произнес полковник, вручив мне письмо. «Утром ты отправляешься в Аурумовую пать. Письмо вручишь лично в руки полковнику Итану Хантовичу. Не вскрывать, не читать. Это приказ. Понял меня?» «Сэр, да, сэр!» «И учти, что секретная служба не учебный гарнизон. Там тебе никто сопли подтирать не будет. И заботиться тоже. Придется учиться самостоятельности и прикрывать собственный тыл». «Это как?» — решил уточнить я. «Чувствуешь агрессию в свою сторону? Хренач ублюдков! Хватай и швыряй их, чтобы знали, кто служит в учебном гарнизоне Харрисона, мать твою!» — прорычал полковник. «Так что с этой минуты ты не смотритель картошки просто. Ты убийца. Саблезубый тигр в мире солдат. Никто не имеет права тебя и пальцем тронуть. Понял меня?» «Так точно, сэр!» «Медисон вручит тебе все необходимое. И помни просто. Имперская секретная служба под пристальным надзором его императорского величества. Не посрами нас. С достоинством выполни возложенную на тебя миссию». «Так точно, сэр!» «Медисон, снаряди нашего бойца». «Будет исполнено, сэр!» — отрапортовал сержант со счастливой улыбкой. Напевая странную мелодию, Медисон проводил меня в оружейку. Тут за толстой решеткой дрых сержант Поцли. Он всегда дрых. Гер Крис как-то сказал, что в Поцли вселился дух злого кота, оттого он и спал круглыми сутками. «Поцли!» — рявкнул Медисон, отчего сержант резко подскочил и вытянулся по струнке, но, увидев своего сослуживца и меня, тут же сделал максимально кислую физиономию. «Ты бы тон поубавил, Медисон». «А то что?» — хмыкнул сержант. «Заспишь меня до смерти. Расскажу полковнику, как ты воруешь спирт со склада». «Ба-ха-ха-ха! Он уже в курсе. Более того, он в доле. Так что не нуди и открой клетку». «Ему?» Поцли с ужасом уставился на меня. Тут хреново гора винтовок и разнообразных снарядов. Я еще молчу про взрывчатку. Не сцы в трусы, я буду рядом. Надо вооружить бойца, ибо завтра он отправляется в Аурумовую пать. Зачем? Там же базируются войска имперской секретной службы. Потсли с непониманием посмотрел на Мэдисона. А тебя это волновать не должно. Меньше знаешь, крепче спишь. Давай, открывай уже. Сержант постучал по решетке. Ладно. Худощавый солдат тяжко вздохнул, а затем со скрипом отодвинул щеколду. Я еще никогда не заходил за решетку оружейки. Было интересно и немного волнительно. Ну, смотри, рядовой, просто. Мэдисон вытащил небольшой зеленый ящик и, сдув пыль, поставил передо мной. Здесь у нас секретное оружие. Здорово. Не знаю, что мне понравилось больше, здесь у нас или секретное оружие. Первое. Сержант вытащил небольшой револьвер на два патрона. Это дамский и кокетливый. За счет небольших размеров можно спрятать куда угодно, хоть в трусы. Мэдисон задумчиво посмотрел на меня, а затем на миниатюрный револьвер. Хотя, знаешь, в трусы все-таки не надо, лучше в карман. Так точно, сэр! Заряжается двумя патронами 22-го калибра. Понятно, что медведя на дистанции в 300 метров им не убьешь, но он и создан для того, чтобы стрелять в замкнутых помещениях. Ну или когда тебя приперли к стенке. Это как? — поинтересовался я. Вот так! Мэдисон набросился на меня, но я тут же вспомнил наставление полковника и схватил сержанта за руку, а затем швырнул через бедро. «Ай, придурок!» — захрипел Мэдисон, потирая ушибленное место. «Ты на кого руку поднял, олух?» «Теперь я саблезубый тигр, сэр. Я почувствовал в вашем жесте агрессию и отреагировал согласно приказу полковника», — отрапортовал я. «Идиот!» — выдохнул Мэдисон и тут же поднялся. «Потсли, а ну иди сюда!» «Шел нахер! Я с этим дуболомом драться не буду!» Сержант перемахнул через стойку и, протиснувшись сквозь прутья, спрятался в металлическом ящике для винтовок. «Жалкое стекло!» — выдохнул Мэдисон и, поправив китель, вернулся к ящику. «Продолжим. Вот это отравленный метательный клинок». Сержант вытащил вытянутый черный нож. «Его лезвие пропитано токсином проклятого лесного божества. Убить не убьет, но парализует на пару часов. Знаешь, что такое парализует?» «Когда жертва теряет возможность двигаться, сэр», — ответил я. «Как хорошо, что у отца было несколько томиков по современному зельеваренью и ядам». «Да ты чертов гений просто! В общем, сильно ножом не свети. Противоядия у нас нет». «Принял, сэр». «А вот это...» Сержант алчно облизнулся, вытащив из ящика металлический шарик размером с куриное яйцо. «Газовая шашка». «Для отравления противника?» «Нет. Если вдруг понял, что дело дрянь, швыряешь ее об землю. Внутри срабатывает спусковой механизм, и наружу вырывается мощное облако дыма. Пока враги не понимают, что происходит, ты делаешь ноги. Понятно, рядовой, просто?» «Сэр, да, сэр», — ответил я. Честно говоря, я понятия не имел, как делать ноги. Но сержант до сих пор был зол за бросок, так что лучше уточнить чуть позже. «И теперь главное секретное оружие». Сержант вытащил палку, от которой откровенно смердило. «Что это, сэр?» «Палка с говном». Тут мое любопытство все же пересилило. «Но почему палка с говном — оружие?» «Во!» Мэдисон принялся размахивать палкой перед моим лицом, из-за чего я начал быстро отступать. «Понял?» «Теперь понял, сэр». «Вот ты хорошо, рядовой, просто. Используй с головой, если к тебе вообще применима эта фраза». Усмехнулся сержант и, спрятав все секретное оружие в ящик, торжественно вручил мне в руки. «Видимо, в имперской секретной службе работали очень специфические люди». Утром меня провожали всем гарнизоном, а форточник, гер Крис и Купер выдали мне в дорогу немного сушеного эльфийского хлеба и запас прохладной родниковой воды. Я был очень радостным, ведь меня еще никто так не провожал. А еще я хотел отдать все свои сокровища на временное хранение полковнику Харрисону, но он почему-то отказался. Тогда его хотел заменить сержант Мэдисон, но полковник дал ему леща и взял с меня обещание, что я никому не отдам свою сумку. Что ж, значит, и в дороге буду есть своей любимой ложкой. Погода опять была замечательной. На небе ни единой тучки, а от ярких лучей солнца даже проходившие мимо меня ведьмаки не казались такими жуткими. Правда, в лесу не было указателей, а где именно находилась Аурумовая пать, я не знал. Шел по тропинке в надежде, что рано или поздно она выведет меня куда надо. Только вот через 10 000 шагов я уперся в развилку. Мама всегда говорила, что если случайно заплутал, спроси у прохожих, мол, они наверняка знают правильный путь. Но прохожих здесь не было. Только улитка с жуткой руной на панцире, которая смотрела на меня и злобно шептала «Сдохни, сдохни, сдохни!» «Извините!» Я поднял руку и подошел к ней. «А вы не подскажете?» Увы, в ответ в меня плюнули черными чернилами. «Иди нахер!» — прошипела загадочная улитка и поспешила уползти. «Ладно, бывает», — произнес я, оттирая листом чечевильника чернила с глаз. «Что ж, если спросить не у кого, то придется выбирать самостоятельно». Отец всегда говорил, что нет ничего лучше, чем подбросить монетку в спорный момент. «Голова императора, иду налево. Номинал монеты, иду направо». Хоп! Я сделал бросок четвертака в воздухе, а затем поймал и накрыл ладонью. И голова императора. Значит, налево. Спрятав монету в карман, я направился по левой тропинке. В очередной раз отметил, что местный лес очень красивый, но слишком уж мрачно становилось с каждым шагом. Скорее всего, это из-за пушистых крон или из-за кучи человеческих черепов и старого оружия, разбросанного по дороге. Видимо, здесь проходила легендарная битва. Правда, доспехи и оружие у скелетов были не только из разных государств, но еще и из разных эпох. Возможно, это была смешанная армия. Кто знает? «Роться на нас, дорогуша. А если и нет, то ты в любом случае получишь свое», — пробасил мужской голос с соседней опушки. Присмотревшись, я увидел толпу мужчин в черных одеяниях. Их головы были скрыты пыльными капюшонами. Неужели разбойники? «Грок прав», — прохрипел второй голос. «Фурия слишком долго жила за наш счет. Халява закончилась. Время платить по счетам». Судя по тому, что я успел насчитать, их там не меньше 20 вооружены саблями, однозарядными мушкетами и револьверами. Явное численное превосходство, поэтому лучше лишний раз не нарываться. «Да что ты говоришь?» — раздался знакомый девичий голосок. «Мой отец создал эту общину. Он вытащил всех вас из дерьма. Или что, забыли, как просили милостыню в Сан-Алермо?» «Умолкни, Айша!» — огрызнулся первый голос. «Твой отец давно ушел на покой, а ты? Ты лишь его никчемная тень, которая никогда не стать атаманшей. Поэтому гони сумку, и мы тебя даже не убьем». «А может быть, вам пойти нахер, ребята?» — огрызнулась Айша. «Ладно», — прохрипел второй голос. «При всем уважении к прохвосту Ларри, но ты сама напросилась». Мама всегда говорила, что девочкам надо помогать. Но Айша — разбойница, которая украла у меня любимую ложку. Но она девочка. Но разбойница. Но девочка. Тяжко вздохнув, я вышел на опушку. «Не ерепенься, Айша!» — улыбнулся главный разбойник. — «Пощупаем малость, да сумку заберем. Сама должна понимать, столько в лесу мужикам тяжело». — «Даже не думай, Грок», — прошипела девушка, совершенно не замечая, как из кустов показался Никита. — «Я тебе хозяйство отрежу и сожрать заставлю». Главарь вместо ответа оглянулся на своих подчиненных, а затем спросил, глядя на незнакомца. — «А это еще кто?» Айша недоверчиво оглянулась и удивленно вскинула брови, рассматривая свою недавнюю жертву. «Здравствуйте», — приветливо произнес парень, подошел к Айше и представился. «Меня зовут Никита, а фамилия моя просто. Просто Никита». «Солдат? Какого хрена он тут делает?» — недовольно спросил Грок. «Мама говорила, что надо помогать девушкам в беде», — произнес Никита и взглянул на Айшу. «Она девушка, и мне кажется, в беде». «Грок, он больной?» — тихо спросил один из мужиков, уже доставших нож, больше похожий на небольшой широкий тесак. «Слышь, солдатик, ты б шел куда шел. Мешочек только оставь свой и топай, да?» — произнес главарь, не особо понимая, что происходит. «Не могу», — признался Никита. «Папа говорил, что оставить девушку в беде — трусость, а трусость хуже комочков в манной каше. Я не люблю комочки». «При чем тут комочки, мать твою?» Оглянулся на улыбающихся мужиков Грок. «Парни, а он, походу, действительно больной. Сделайте его еще и холодным». Часть из разбойников достали ножи, а некоторые — револьверы, которые в полной тишине щелкнули. «Папа говорил, что слабых бить нельзя», — задумчиво произнес просто, продемонстрировав палку, от которой знатно воняло. «У вас есть огнестрельное оружие». «Ты не поверишь! «У нас и парочка артефактов найдется!» — хохотнул Грок и крикнул парням. «Одежду его не порвите! Еще пригодится для дела!» «Никита, бежим!» — воскликнула девушка и, схватив парня за руку, попыталась убежать. Однако Никита стоял на месте, словно камень. «Если у вас есть магия, то я тоже не буду сдерживаться!» — кивнул парень и поднял руку, из которой тут же ударило целое дерево фиолетовых молний. «Саблезубый тигр гарнизона Сан-Алермо атакует!» Каждая достигла своей цели и заставила тело жертвы выгнуться дугой. Всего пара секунд, а от разбойников потянулся дым, а еще через две они упали обугленными телами на землю. Никита же с той же непосредственной улыбкой взглянул на девушку, что замерла с округлившимися глазами, продолжая держать его за руку. «Айша, я рад, что тебя отпустили», — произнес он. Девушка перевела перепуганный взгляд на Никиту, а затем еще раз на тела, от которых исходил дым. В нос ударил запах паленой плоти и сожженных волос. Просто проследил за ее взглядом и нехотя добавил. «Понимаю. Я не спросил, есть ли у них защитные артефакты, но они сказали, что у них тоже была магия, так что все честно». Девушка отпустила парня, сделала шаг назад и осторожно спросила. «Мы ведь друзья, да?» Никита нахмурился, а затем пожал плечами. «Если честно, я не совсем понимаю, когда люди становятся друзьями. Я тебе помог. И это дружеский поступок, поэтому... наверное, да». Девушка сделала еще один шаг назад, громко сглотнула и спросила. «А что ты теперь будешь делать со мной?» Парень задумчиво открыл рот, но затем закрыл и вновь пожал плечами. «Не знаю. А что надо делать? Я раньше никогда не спасал девушек от разбойников. Мама говорила, что настоящий джентльмен открывает дверь перед девушкой и отодвигает стул у стола, дабы той было удобно садиться». Тут он огляделся и виновато произнес. «К сожалению, тут нет дверей или столов со стульями». «Ничего, Никита, не страшно», — осторожно произнесла девушка и подошла к телу главаря. «Знаешь, ты очень необычный парень». «Мама говорила, что я очень красивый», — кивнул Никита и нахмурился. «А еще она говорила, чтобы я держался подальше от прохвосток. Кто это такие, я не понял. Ты случаем ли не прохвостка?» «Я?» — обернулась Айша, что уже принялась выгребать из карманов еще дымящегося тела главаря содержимое. «Нет, конечно, с чего ты взял?» «Тогда все нормально», — кивнул просто. «А что ты сейчас делаешь?» Девушка вновь оглянулась на парня, а затем быстро обвела взглядом мертвые тела. «А я, знаешь, эти люди много грабили. Воровали и брали чужое», — ответила Айша и добавила. «Я хочу вернуть то, что они взяли у других». «Значит, ты пойдешь к шерифу?» — закивал Никита. «Да, но, думаю, через ломбард вернуть получится быстрее». Девушка быстро собрала несколько коробок с патронами для револьвера. «Я собираюсь в Сан-Алермо. Там как раз и верну все эти вещи законным владельцам». «Это достойный поступок», — согласился Никита, продолжая наблюдать за Айшей. Та стояла к нему спиной, склонившись над очередным телом. Филейная часть, на которую смотрел парень, вызвала в нем странное ощущение, отчего он нахмурился и опустил взгляд в область паха, где словно шатер образовался выступ. «Никита», — произнесла Айша, закончив с последним телом и собрав все в свою сумку. «Если понадобится помощь...» Тут она обернулась и растерянно уставилась на парня, что пялился в область паха. «Раньше такого не было», — удивился Никита. «Такое бывает у мужчин», — осторожно ответила Айша и, махнув рукой, направилась к кустам. «Была рада встрече. И еще раз большое тебе спасибо. Бывай, красавчик». Когда разбойница почти дошла до кустов, Никита крикнул. «Айша!» «Что?» — обернулась девушка и внимательно оглядела парня, словно оценивая его. «Парни говорили, что настоящие мужчины клеят девушек на раз-два. Я не очень понимаю, зачем, но, может быть, ты знаешь». «Что именно?» — заинтересованно приподняв одну бровь, поинтересовалась она. «Ну, на какой клей они их клеят?» Бровь разбойницы опустилась, а лицо стало пресным. «Боже, о чем я только думала!» — разочарованно прошептала Айша и громко крикнула. «Попробуй на столярный, из рыбьих костей!» Девушка скрылась в кустах, а Никита остался посреди поляны с торчащим возвышением в штанах. Секунд пять он смотрел на это возвышение, после чего ткнул в него пальцем и с грустью произнес: «Так идти будет крайне неудобно». Полковник Хантович хмуро глянул в папку, на которой было две надписи. Первая огромными красными буквами гласила «Секретно», а вторая — «Мыши срут кубиками». «Младший сержант Грегори Сисюля», — громко произнес он и поднял взгляд на стоявшую перед ним компанию. Первым в отряде был мужчина, который оказался довольно высоким молодым бойцом с тоненькими закрученными усиками и слегка надменным взглядом. Одет он был в леопардовый пиджак, белоснежные брюки и дорогие черно-белые туфли. Его широкий пояс держали две массивные кобуры, а из-за спины торчали две эльфийские сабли. «Что ты, мать твою, такое?» — слегка наклонил голову полковник Хантович и вчитался в текст. «Специалист по саблям и револьверам». Снова взглянув на первого бойца специальной диверсионной группы, он недовольно буркнул. «По смазке, что ли, специалист? Тьфу». Сплюнув на землю, полковник снова вчитался в документ. «Алонзо Боузес, стрелок высшей категории, участвовала в устранении некроманта Нью-Вонга, прострелила очк...» Тут он с надеждой поднял взгляд и уставился на белобрысую девчонку. Ее голубые глаза были похожи на два озера, а светлые, словно опаленная солнцем пшеница, волосы сплетены в две косички. Военная форма смотрелась на девочке максимально несуразно. Честно, больше напоминала мешок с картошкой, но больше всего бросалась в глаза ее огромная, крупнокалиберная винтовка. Вернее, винтовка-то была нормального размера. Просто в сравнении с девочкой она выглядела ничуть не меньше Луизы. При этом у винтовки на прикладе была пара колес для комфортной транспортировки. «Вашу мать! Кто пустил сюда ребенка?» В этот же миг девочка дернулась, а в паре миллиметров от виска полковника пролетел нож. Хантович обернулся на стену, где торчала рукоять, затем взглянул на девочку и, прикинув траекторию кинжала, нехотя произнес: «Допустим». Снова уставившись в дело, он начал читать. «Клеопатра Калистовна, минер, участвовавший в осаде демонической крепости Нордграммар. За 3 месяца сделала из говна и опилок взрывчатку, которой были подорваны основные ворота и часть укрепленных стен». Прочитал он вслух и поднял взгляд на строй. К его удивлению, в центре этого сброда, сгорбившись, стояла старушка, которая мирно посапывала все время построения. «А она тут что делает? Погодите, она спит, что ли? Толкните ее кто-нибудь!» Стоило девочке ударить миниатюрным кулачком старуху в ногу, как та выпрямилась, выхватила из-под шинели шашку и истошно завопила. «Саботаж!» А второй рукой она выхватила спичку из седых волос и чиркнула ей по лицу, отчего та сразу вспыхнула. «Держи старую клячу!» — завопил полковник, понимая, что тротиловый взрыв на плацу не только не по уставу, но и опасен для жизни. Весь отряд кинулся на старуху, стараясь не дать запалить ей фитиль, и лишь один из команды бросился не к старухе, а к старой лошади, которая стояла чуть в стороне и жевала сено. Таинственный парень запрыгнул ей на шею. Лошадь тут же взбрыкнула и понеслась, нарезая круги по плацу с перепуганными огромными глазами. «Держу!» — доносилось от Никиты, что вцепился в клячу как клещ. «Встать в строй!» — рявкнул Хантович. Никита тут же спрыгнул с лошади, а затем выстроился рядом с остальными. Куча вокруг бабки постепенно рассосалась, но та вставать не спешила. Она лежала на спине и мирно посапывала. Спичку у нее забрали, а вот тротиловую шашку она так и не отдала, вцепившись в нее стальной хваткой. «Твою мать!» — рыкнул полковник, осматривая группу специального назначения. «Что не боец, то отрыжка пьяного пастора!» Он подобрал упавшую папку, еще раз оглядел сброд, что ему прислали, и снова вчитался в документ. «Спирт Коммельфильд. Волшебник, некромант, целитель, анималист и... фея». Тут Хантович поднял взгляд от документа и посмотрел на упитанную девочку в фиолетовой мантии. «Девочка по имени Спирт. Фея. Что, мать твою?» «Я мальчик», — возразил басом волшебник. «Просто волосы длинные». «Кому ты лечишь, фея? У тебя сиськи видно!» «Я просто толстый!» — обиженно ответил волшебник. «Тогда почему тут написано «фея», а не «фей»?» «Потому что фея по родам не склоняется», — буркнул тот. «А крылья твои где?» — не унимался полковник. «Атрофировались», — покраснел Спирт. «У меня гормональный фон плохой и работа вредная со стрессом. Вес набрал, вот они и атрофировались». Хантович набрал полную грудь, чтобы матом в грубой форме описать все, что он думает о гормональном фоне жирного мальчика-волшебника, но затем его взгляд зацепился за зеркало, которое достал Грегори. Он уже поправлял прическу и подкручивал усы. Затем Хантович перевел взгляд на злобную маленькую девочку с крупнокалиберной винтовкой, после этого взглянул на спящую старуху, а потом на мальчика-фею. «Ты!» — с яростным хрипом воскликнул Хантович, ткнув пальцем в Никиту. «Будешь командиром группы!» Помощник, стоявший рядом, кашлянул и прошептал. «Он рядовой, а среди команды есть выше по званию». «Молчать! Ты будешь командиром, понял?» «Сэр, да, сэр!» — вытянулся Никита. «А ты!» — ткнул он пальцем в помощника. «Обеспечь их лучшим жильем до завтра!» «Сэр, вы имеете в виду...» «Я имею в виду подвал под кухней!» — заорал в лицо помощнику разъяренный полковник. «А потом выдашь им лучшее оружие!» «Вы про...» «Я про пищали из музея! Ими стреляли наши деды! И ничего! А потом выдашь им самую лучшую карту!» «Вы про...» «Я про тот булыжник!» — указал полковник на камень размером с шар для гаданий, что лежал на краю плаца. «Но это же булыжник!» «Это будет картой после того, как ты, криворукий идиот, ее на нем нарисуешь! Понял?» «Понял», — кивнул помощник. «И накорми их лучшей едой!» «Вы имеете в виду то, что нельзя положить в миски, потому она подается в ведрах с надписью «Отходы, мать твою!»» Помощник сглотнул и молча закивал головой. Хантович же смял папку с документами об операции, выбросил ее на землю, затем оглядел все так же стоявший строй и, сплюнув на землю, направился обратно в штаб. Помощник же посмотрел в спину полковнику, затем на специальный отряд и вздрогнул, когда раздался голос Грегори. «А воск нам дадут? Идти в бой с растрепанными волосами — это моветон!» «Мы были лучшими на всем Северном фронте», — авторитетно заявил Никита и покосился на сапоги, что едва заметно подрагивали. Правда, были и сложности. Клеопатра Калистовна постоянно находилась в режиме засады, мне так сказал младший сержант Сисюля, а когда ее будили, то она из этого режима выходила. Тут парень нахмурился и добавил. Правда, всегда пыталась что-то взорвать. Она жутко кричала «саботаж». Наверное, это какой-то боевой клич. А Боузес на меня обиделась. Перескочил тут же на другую тему Никита. Я один раз угостил ее конфетой. Дети любят конфеты, а Боузес нет. Она очень разозлилась и уже три раза пыталась меня прирезать. Пришлось объяснить, что ножи не игрушка для детей, и забрать все холодное оружие. Даже вилку. В итоге она обещала меня отравить. «Геральт, Геральт!» — послышался писк от тела, что лежало рядом с Никитой. «Сдох, значит, сдох! Мне похрену!» «Простите, не могли бы вы оставить ему уши?» — вежливо попросил Никита, обращаясь к улитке с руной смерти на панцире, что обгладывало труп. «Чего? Зачем ему уши?» — возмутилось существо. «Я хотел бы дорассказать свою историю. Думаю, ему было бы интересно послушать». «Ты дебил?» — возмутилась улитка. «Или хочешь кончить, как тот идиот с лютней?» «Ну...» — смутился Никита. «Нет, не хочу». «То-то же!» — хмыкнула улитка и принялась дальше обгладывать лицо незнакомца с белыми волосами. «Знал бы тот кретин, что подохнет от разрыва прямой кишки, точно бы не брал с собой лютню!» Просто сглотнул, отвернулся и полушепотом произнес. «Вообще, один раз мы подумали, что Клеопатра Калистовна умерла, и вырыли могилу. Мы положили ее туда и начали засыпать. Когда мы почти закончили, земля вздрогнула, и мы четко слышали крик «Саботаж!» Пришлось откапывать».